Sri Guru Tam Murabei Gaura Chandrai Radhikai Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Lilamaya Vigrahaya Hema Bhadravyatsavya Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundar Shikanda Shikhar Smarha Smurli Manohara Radhikar Sakamama Kripa Nidhe Kapira Chayana Kim Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayamana Tivikyaya Devi Tam Nayamaham Taranantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nittilila Pravishta Om Vishnupada Shtotara Satashi Rupanuga Charivarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. В первую очередь я предлагаю мои шастан Дандават Пушпанджали, мое сердце к Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha Kalpa Guru Vrishya Kripala Guru. So, by the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, for 8 weeks we have been discussing Naam Tattva, and now we come to part 9. And we are discussing the 10 Naam Aparads, offenses to the Holy Name. Так, сначала я приношу свои поклоны своему Шриле Гурудеву, Парам Гурудеву, Шриле Прабхупаде и всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. На протяжении 8 недель по беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы с вами обсуждаем Шри Нама Таттву. И сейчас мы будем обсуждать 10 Нама Апарадов, оскорблений святому имени. So to set the scene from for this discussion, you may remember that last week we heard how Srila Bhaktivinoda Thakur explained the psychology of chanting the holy name. И чтобы обозначить контекст нашей беседы, мы можем вспомнить, как на прошлой неделе мы обсуждали, как Шрила Бхактивинода Такур говорит о делится об опыте воспевания святого имени. Como debemos adentrarnos en la psicología? Как о психологии святого имени. He described that kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, lust, anger, greed, envy, pride are all included in their most intense form in the anartha called matsarya or envy. Шрила Бхактивинода Такур объяснял, как все такие дурные качества и пороки, такие как зависть, гордость, гнев, вожделение и так далее, все они уже включены в такой главный корневой порок, это матсарья, зависть. So, the matsarya, or envy, is the antithesis of the spirit of praying, love. Матсарья, зависть, это антитезис, противоположность любви, премы. El amor. And this enviousness can be expressed in 10 different ways. И эта зависть может быть выражена в 10 различных формах. Форма. So, the 10 offenses to the holy name are 10 different ways in which a living entity expresses envy towards the Supreme Lord and, by extension, his devotees, the scriptures, bhakti, and so on. Итак, вот эти вот 10 способов выражения зависти, это и есть 10 намо-аппарат, 10 оскорблений святому имени. То есть через эти 10 видов проявления зависти человек проявляет зависть к Шри Кришне, соответственно, к его преданным, к писаниям и так далее. That between us and the attainment of perfect praying, there are 10 obstacles. If we can traverse to avoid these 10 obstacles And chant the holy name, then surely will attain Krishna Prem. Nirapradhan lale pai premadhan. И преданные должны считать, что мы должны считать, что между нами и между обретением Кришна Премы есть вот эти 10 препятствий, 10 нам аппарат. И если мы их преодолеем, то тогда больше, ну ничего, тогда очень быстро мы обретем Прему. Dentro de esta distancia está constituida por 10 obstáculos para poder revertir y evitar seguir cometiendo estos 10 obstáculos. Entonces debemos cantar, o sea, vamos a eliminar los obstáculos para poder cantar puramente el Santo Nombre. Да, когда мы сможем чисто воспевать святые имена, очень быстро мы обретем прему. Life is not complicated, it's very simple. We just have to avoid these 10 offenses, and by chanting the holy name, we will attain the great treasure of love for Krishna. На самом деле жизнь очень простая, у нас нет какого-то огромного количества проблем. Все, что нам нужно делать, это чисто воспевать святое имя без оскорблений. И тогда мы быстро обретем сокровище любви Господу. No one is our enemy. Никто не является нашим врагом. No one can harm us in any way. И никто никаким образом не может причинить нам ущерб. We can only harm ourselves. By committing these 10 offenses. Мы только сами можем нанести себе вред через совершение вот этих 10 оскорблений. A través de cometer estas 10 ofensas, de incurrir en esas. Srila Vaishnava Thakura said one should consider that the offenses to the holy name are more dangerous than a thunderbolt weapon. And just as one would not shoot his own head with the thunderbolt weapon, then similarly one should be very careful to avoid committing these offenses at all costs. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что совершение вот этих 10 нама-аппаратх еще хуже, еще опаснее, чем ваджра, чем вот это громоподобное орудие Индры. И мы всеми силами стараемся избегать таких опасностей, не попадаться, мы бы не хотели попасть под такое оружие, и поэтому точно так же нам нужно быть очень осторожными, чтобы не совершать нама-аппаратхи. Muy cuidadoso y evitar estas 10 ofensas para no dañarse a sí mismo. So the 10 offenses to the holy name have been described in the Padma Purana, Brahma Kanda, chapter 25, verses 15 to 18. И вот эти намапарадхи были описаны в Падма Пуране, Брахма Канда, если я не ошибаюсь. Глава 15 по 18, и на этой неделе мы лишь начнем обсуждать первую нам аппаратху. Это что-то удивительное. One will be completely astonished if one will deliberate on this tattva. И мы будем очень изумлены, если мы по-настоящему поразмышляем над этой таттвой. So the first offense is described: satam ninda namna paramam aparadam vitanute yatha kyatim yatam katam usate tadigaram. To blaspheme the devotees who have dedicated their lives to spreading the glories of the holy name. Итак, первая аппаратха, которую сейчас произнес Гурудев, это критиковать преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени. Santo nombre. This is the greatest offense. So how can the holy name, which is identical with Sri Krishna, tolerate such criticism of his dear devotees? Это самое великое, самое огромное оскорбление. И поэтому, как святое имя, которое есть сам Шри Кришна, может стерпеть такое оскорбление его любимых преданных? И el santo nombre es Krishna. ¿Cómo él puede tolerar estas críticas a sus devotos? Now, in Chaitanya Bhagavat, Madhya Kanda 10, 312 and 313, there Srila Vrindavan Das Thakur has written, Kahari naninda kare Krishna Krishna bali ajya chaitanya se jinive kahali. Sri Chaitanya Mahaprabhu is ajay. He cannot be conquered by anyone. But if a person will chant the holy names and also never criticize anyone, then Chaitanya Mahaprabhu becomes conquered by that person. А в читании Бхагавате говорится, что читанием Шри Чайтанья Махапрабху аджай, он непобедим. Но если человек будет воспевать святые имена и не будет совершать оскорблений по отношению к преданным, не будет критиковать преданных, то он очень быстро обретет прему. Pero si alguien está cantando el santo nombre y nunca jamás está haciendo ninguna crítica a nadie, entonces Чайтанья Махапрабху es capaz. Да, он будет тогда непобедимый, Чайтанья Махапрабху будет под контролем этому преданному. A person who criticizes others can never attain or achieve anything in life. Тот, кто критикует других, никогда не сможет ничего достичь в жизни. Tener ni alcanzar nada en esta vida. It is the Bhagavata Dharma. The Bhagavata Dharma means the teaching of Srimad Bhagavatam or the path of pure bhakti teaches us that we should sabara saman, give respect to everyone. Это Бхагавад-дхарма, это учение Шримад-Бхагаватам, что мы должны предлагать, уважать, проявлять почтение каждому. We know that Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the instruction to Sri Raghunatha Swami, Gramya Kata Nako Ibe, Gramya Vata Nasho Shunibe. Don't listen to mundane talk and don't speak any mundane village talk. Мы знаем, что Шри Чайтанья Махапрабху дал наставление Шри Рагхунатха Дасу Госвами: не слушай никаких мирских светских бесед и также сам не обсуждай никакие мирские темы пустые. Дана, и tampoco hables ninguna conversación mundana, es decir, ningún chismerío. And also in regard to Srila Raghunatha Bhatta Goswami, it is said Gramya Varta na shuni na kahi jivai Krishna Kata Puja Dite Asta Prahajai Chaitanya Charamrita Antilila chapter 13 text 132. Raghunatha Bhatta Goswami would never listen to any news of the material world and never speak about the news of the material world. А также в читании Чаритамрита gossip. Также в читании Чаритамрите Антилили, кажется, 13 глава, а Шрила Рагхунатха Бхатта Госвами сказано, что он никогда не слушал вообще никакой грамья катху, никакое пустое обсуждение, никакие новости ни о ком. Vaishnavera ninja karma nahi parikane sabe krishna bhajan kare e matra jane. Srila Raghunatha Bhatta Goswami, he never used to let the news of any bad behavior of any Vaishnava enter into his ear. Srila Raghunatha Bhatta Goswami никогда не допускал того, чтобы новости о чем-то дурном поведении, поведении недостойном, поведении каких-то преданных, чтобы оно вообще входило в его уши. Sabe Krishna Bhajan Kari E Matra Jani. He used to fold his hands and say, oh, everyone is doing bhajan except for me. Он складывал молитвы на ладони и говорил, все совершают bhajan, кроме меня. Excepto yo. So we see that our Mahaprabhu has taught and our great acharya have shown from their life how the Vaishnava who's interested in attaining the treasure of Krishna praying is not interested in the scandals and the gossips going on in the material world at all. Итак, мы видим, что и сам Шри Чайтанья Махапрабху и наши ачарьи показывали пример того, как если мы дорожим, что тот, кто дорожит Кришна преемой, что тот, кто хочет обрести Кришна преему, имеет эту цель, вообще не заинтересован ни в коей мере никакими мирскими сплетнями, скандалами и слухами. Ningún chisme o cotilleo, nada de este mundo. How can hearing about such things and speaking about such things help us attain the lotus feet of Radha and Krishna? Как слушание таких мирских разговоров и сами эти разговоры помогут нам обрести лотосные стопы Радхи и Кришны? Our life is very, very short. Наша жизнь очень коротка. And the scandals of the world are unlimited, coming new and new every day. It's in the ocean. А скандалы в этом мире приходят постоянно, все новые и новые, подобно волнам в океане. Они никогда не заканчиваются. So the day has to come when we just say stop enough. И должен наступить какой-то момент, когда мы просто возьмем и скажем: все, достаточно, я хочу обрести лотосные стопы Радхи и Кришны. And I must avoid committing offense at any cost. И любой ценой я должен избегать совершения оскорблений. Now, it's important to hear from the scriptures about the nature of the path of bhakti and the behavior of pure devotees and those who are attempting to become pure devotees. Очень важно слушать, как в священных писаниях говорится о пути бхакти, что говорится о чистых преданных, об их поведении, а также о тех, кто старается быть на пути бхакти. И como también el comportamiento de los devotos puros para aquel aspirante a la devoción pura. It's essential to hear these things from the lips of Gurudev and pure Vaishnavas. И очень важно слушать об этом из лотосных уст Гурудева и чистых Вайшнавов. It is essential not to look at the world and to look at various situations with our own mundane vision and interpretation from our material experience. Очень важно, чтобы мы не смотрели на мир и на всякие возникающие в нем ситуации через нашим собственным материальным видением, применяя нашу личную материальную интерпретацию. If we hear the explanation of the scriptures, then we'll see that it is something quite different from the habits of interpretation of ordinary people. И если мы послушаем интерпретацию шастр, священных писаний, каких-либо ситуаций, то мы увидим, что эта интерпретация шастр очень отличается от обычной мирской интерпретации, материалистичной. So we want to give some illustrations from scripture now. И сейчас мы приведем некоторые примеры из священных писаний. Сила Джива Госвами Бхактисандарва is quoting from a scripture called Itihas Samuchchay. Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарбе комментирует шастру, которая называется Итихас Самуччай. Самуччай. Самуччай. And it's a conversation between Narad Muni and the Pundarik. Это разговор между Нарадой Муни и Пундариком. Пундарик. So there is stated, Naini Sangsa Durachara Pachari Rata Sada. It means even those persons who are cruel, who are ill-behaved, and who are always engaged in sinful activities, they also go to the supreme abode of the Lord by taking shelter of his lotus feet. Там сказано, что даже те личности, которые жестоки, которые очень плохо себя ведут и недостойно, даже они отправляются к Господу, в его обитель, если они принимают прибежище у него, у Господа. Вы можете спросить, как это возможно? Then he's saying, Lipyanti na chapapi na vaishnava vita kalma shaha. The Vaishnavas never become implicated in any sinful action because they have gone beyond all sins. А вайшнавы никогда не заняты, вообще никак не взаимодействуют ни с какой греховной деятельностью, потому что они, ну как бы переступили вообще вот этот порог и оставили грехи позади. They can purify everyone, just as the sun purifies all the planets by its appearance. И они могут очистить любого, подобно тому, как солнце очищает освещает все планеты лишь своим появлением. If a person after thousands of births just develops the consciousness, they develop the abhiman that I am a servant of Lord Krishna. И если после тысячи рождений человек развивает абиман, что я слуга Кришны, el abhiman de que hoy yo soy un sirviente de él, Señor Supremo. Daso hamba sudeirasya sarvam lokan samudharyat. Then that person can deliver and can uplift all humanity. То такой человек может освободить все человечество. A toda la humanidad. Such a person will go to the transcendental planet of Lord Vishnu. И такой человек отправится на трансцендентную планету Господа Вишну. There is no doubt about this. И в этом нет никаких сомнений. So even if persons are cruel or ill-behaved or engaged in sinful activities, but they have the abhiman, oh, Lord Krishna, I am your servant. They can deliver others and go to the supreme abode. Then what to speak of the power of those Vaishnavas who have actually conquered their senses and surrendered their life fully to the Lord. То есть, если речь идет о том, что какие-то даже очень греховные личности, которые жестоки, которые очень плохо себя ведут и совершают грехи, если у них есть такая ментальность, что я слуга Шри Кришны, то они могут освободить вообще все человечество, то что уже говорить о тех великих вайшнавов, которые... Ну, великих чистых вайшнавов, которые приняли, полностью победили свои чувства и полностью передались Кришне. So, once you deliberate on that very thing, how powerful is this path of bhakti that even an imperfect devotee has such a strong effect on others and on himself? И мы должны очень серьезно над этим поразмышлять. Мы должны поразмышлять об огромной непревзойденной силе бхакти, что даже несовершенный преданный может иметь такую огромную силу, такое влияние на других. So in Jiva Dharma, chapter 22, Srila Bhaktivinoda Thakur is explaining that even a Mahapurush Bhakta may have performed some sinful activity by the force of some circumstances. В Джайва Дхарме Шрила Бхактивинода Такур, глава 22, говорит о том, что даже Махапуруш в силу каких-то обстоятельств иногда может вовлекаться в греховную деятельность. И que ha cometido algún acto pecaminoso debido a la circunstancia. But he cannot possibly remain in that condition permanently. Но он не может постоянно оставаться в этом состоянии. Esa persona permanezca en esa circunstancia. It may be that some pap abbas, that means the abbas, the semblance of a sin of a previous life, was not completely destroyed yet. Это просто может быть, что пап абас, то есть какое-то подобие греха из прошлых жизней еще не было разрушено полностью. No haya sido completamente destruida en esta vida. And that Pap Abhas is still present in him after his bath, his ecstatic love for Krishna has manifested. И возможно, этот Pap Abhas остается в нем даже после того, как уже проявилась его бава, экстатичная любовь к Кришне. But it will be destroyed very soon. Но очень быстро это будет разрушено. Этот след греха. So one should think in this way, not pay attention to the faults of an advanced devotee. И поэтому не следует никоим образом, не искать, не уделять внимания, не обращать внимания на изъяны продвинутых преданных. Это будет оскорблением нам апаратхой. But Srila Bhaktivinoda Thakur gives an example from the Nrisinga Purana to illustrate how one should see that situation. И Шрила Бхактивинода Такур дает пример из Нрисимха Пураны, как мы должны относиться к таким ситуациям. He said, the Nrisinga Purana forbids us to absorb our attention in the faults of a devotee. Сказано, что Нрисимха Пурана запрещает нам вообще обращать какое бы то ни было внимание, погружаться в мысли о недостатках и изъянах преданных. Bhagavati Chaharavananya Cheta Vrsho Malinopi Virajate Manushyaha Nahisha Shakalusha Javi Kadachit Chimira Param Bhavatam Upaiti Chandraha. Just as the moon is never obscured by darkness, even though the moon has some black spots. Similarly, a person who is exclusively devoted to Sri Hari is shining and glorious, even though he may appear to do something wicked or depraved. Подобно тому, как луна сияет на небесах и никогда не покрывается тьмой, даже несмотря на то, что на ней есть какие-то, может быть, черные и темные пятнышки. Точно так же тот, кто полностью предался Шри Хари и однонаправленно предан ему, он всегда сияет, даже несмотря на то, что, может быть, какие-то присутствуют в нем такие внешние изъяны или какое-то странное недостойное поведение. So, we appreciate, oh, the moon is shining so brightly. We don't give attention to the spots on the moon. So in the same way, we see the good qualities, and if there's some small faults, we don't pay attention. Всегда, когда мы смотрим на Луну, мы восхищаемся, как она красивая и как она сияет, и мы не обращаем внимания на какие-то пятна на Луне. И таким же образом мы тоже должны восхищаться преданными, и если есть какие-то изъяны небольшие, мы не должны обращать на это внимание. Srila Bhaktivinoda Thakur said, it should not be concluded from this instruction that a devotee repeatedly engages in sinful activities. Из этого, говорит Шрила Бхактивинода Тхакур, мы не должны делать вывод, что преданный может постоянно, ну, повторно, снова и снова вовлекаться в греховную деятельность. Once a devotee has developed nishta, then you have no inclination to do any sin. However, as long as the material body exists, there's always a chance that some sinful activity can occur unexpectedly, not intentionally. Когда человек уже восходит к стадии ништха, то у него уже нет никакой как бы, потребности, никакой наклонности совершать грех. Но пока остается материальное тело, то возможно, что ну, случайно по стилу обстоятельств какая-то ситуация, где что-то грех будет совершен, может произойти. Но это никогда не происходит уже намеренно. So, if a devotee is Ananya Bhakta, he is exclusively devoted, then the influence of his bhajan he will not have to do any atonement, but the influence of his bhajan will be like a blazing fire. Just as a blazing fire incinerates a small piece of cotton, so the reaction to that situation, it will be completely washed away by the power of bhakti. And that devotee will become very careful not to be victimized in the same way in the future. И вот такой преданный, если что-то произойдет, то ему даже не нужно будет совершать какой-то специальной деятельности для искупления этого греха. Имеется в виду преданный, который ананья бхак, то есть он однонаправленный в своей преданности. Ему не нужно никакой специальной искупительной такой деятельности совершать. Силой своего баджана, силой его баджана, подобно пылающему пламени, которое мигом сожжет какую-то ткань, кусочек хлопка, также сила его баджана спалит дотла вот этот след греха. И в будущем он уже тоже не будет повторять такую ситуацию. Ninguna expiación extra a su propio poder de bhakti. In Bhagavad Gita, Sri Krishna has said, chapter 9, verse 13, Api chet sudarat charo bhajate mam ananya bhak sato eva samantavya samyak dhyavai sito hi saha. That even if one commits the most abominable activity, if he is ananya bhak, that is one pointed in service to Sri Krishna, then he is to be considered to be a sadhu, because he's properly situated in his determination. В Бхагавад-гите, 9 главе, 30 стихе, говорится, что даже если преданный совершает какое-то самое ужасное действие, какое-то самое большое злодеяние или грех, но если он однонаправлен в своем служении Кришне, то его следует считать садху. Он садху, потому что он правильно расположен в своей решимости, потому что он обладает этой решимостью. Entonces, él debe ser considerado un sadhu. You see, Krishna said, sadhavodhidayam, mayam sadhunamriyam taham, madan yattena janati naham te byomanagapi. The sadhus are my heart and I am in the heart of the sadhu. They don't know anything except for me and I don't know anyone except for my sadhu. Видите, что Кришна говорит, саду — это мое сердце, я в их сердцах, и они в моем сердце, и саду не знает никого, кроме меня, и я не знаю никого, кроме моих саду. La misma forma, yo no conozco nada más aparte de mis sadhus. Aham bhakta pradino yashvatanta ivajida sadhu bir rastridyo bhaktar bhaktajana priya. Sri Krishna said, I am not independent, I am subordinate to the love of my devotee. Шри Кришна говорит, я не независим, я подконтролен любви моих преданных. Subordinado al amor de mi devoto. Just as a person in this world, it can be grahagrast, that means controlled by some graha, a planet. So similarly, I am sadhugrast, my heart is controlled by my devotee. Подобно тому, как в этом мире человек может быть под контролем какой-то грахи, то есть какой-то планеты, также Кришна говорит, что я sadhugrast. Я подконтролен моим саду. Любом планете, la misma forma, Krishna dice, yo soy sadhu, sadhu grasta, que quiere decir, estoy controlado por el sadhu, por el amor del sadhu. Mm-hmm. So, bhaktar bhaktajanapriya. And then, this is also very important. See, Krishna said, what to speak of my devotee being dear to me? Even the one who is the devotee of my devotee is very dear to me. И более того, Кришна говорит, что же говорить о моем преданном, о моих преданных, которые очень дороги мне? Но даже преданные моих преданных очень дороги мне. Srila Bhaktivedanta Kesava Maharaj used to say that even if a sadhak, a practicing devotee, has every kind of faults, but he has guru nishtha, he's dedicated to his guru, then this is enough to grant him entrance into the spiritual world. И Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж говорил, что даже если в каком-то садаке практикующим преданным есть вообще все возможные только изъяны, какие-то ошибки, недостатки, но у него есть гуру ништха, он преданный своему гуру, то одно это уже дает ему право на вход в духовное царство. Suficiente para garantizarle a él la entrada al mundo espiritual. He will attain paramartha, the supreme goal of life, Krishna prema. Он обретет парамартху, главную цель жизни, Кришна прему. On the other hand, if there's a person who has many, many good qualities, but they don't have the dedication, they have not given their heart in the service of their guru, then no amount of activities or efforts by them will ever result in their attainment of Krishna prema. They cannot attain. Но с другой стороны, если есть какие-то люди, которые обладают вообще всеми возвышенными качествами и там прекрасно себя ведут, но они не отдали свое сердце своему гуру, то они не обретут Кришна прему. Для них это невозможно. Ну, несмотря на какую-то удивительную деятельность, которую они там будут делать. So the situation is this, that if one is dedicated to Krishna's pure devotee, who is so dear to Krishna, Krishna accepts that person. And if one is not dedicated to his devotee, or even if one will make some offense to his devotee, then this is a deal breaker. It is impossible to attain pure bhakti. То есть ситуация такова, что если кто-то очень предан преданному Кришне, который очень дорог самому Кришне, то он, соответственно, будет дорог Кришне. Если человек не предан очень близкому, дорогому, преданному Кришне, то и даже совершает ему оскорбление по отношению к нему, то это уже все, там уже ничего благоприятного с этим человеком не произойдет. So in this famous verse of Bhagavad Gita, Apichatsudracharam, see, Vishnatui Thakur, he explains the very sweet mood that Krishna is expressing in this verse. И что касается вот этого стиха из Бхагавад-гиты, Апичатсудурачаро, то здесь Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет очень сладкое настроение, которое Кришна выражает в этом стихе. He's saying, Even if someone has a bad character, but he's dedicated to his guru and to the practice of bhakti, then I accept him as a sadhu. Why? Because my attachment for my devotee is very, very natural. And even if his behavior is not good, then because I have natural attachment for my devotee, my attachment for him is not lost if he misbehaves in any way. My attachment for him does not go down if he does something wrong, because naturally he's dear to me. Здесь Кришна говорит, что вот такой преданный, даже если он, если у него даже дурной характер, и он совершает какие-то очень дурные действия, но если у него есть гуру Нишка, и он очень предан бхакти, то естественным, спонтанным образом он мне очень дорог. И даже если он совершает какой-то дурной поступок или как-то плохо себя ведет, то от этого он не становится мне менее дорогим. Он, поскольку он не дорог, как бы естественно. Mal, es decir, tengo un mal comportamiento, este apego natural que tiene Krishna por su devoto no va a ser perdido ni tampoco disminuido. ¿Por qué? Por debido al apego natural que siente Krishna por su devoto. So, just be patient. I will quickly make him perfect. Just be patient. Просто Кришна говорит, просто будьте терпеливы, я очень быстро сделаю его совершенным. Просто подождите. Really, this is a very big problem in the Vaishnava community. That you know, there's a saying in Sanskrit that Ninda Rasa Savada Pibet, always relish the rasa of criticizing others. Это очень большая проблема. Follow this verse. В вайшнавском сообществе даже есть такая присказка, что всегда вкушайте расу критицизма, критики, но не воспринимайте это буквально, не следуйте этому. Vaishnava, y se dice esto en sánscrito, que uno disfruta y saborea el rasa de la crítica. Claro que nosotros no sentimos. So, ninda rasa sada pibet, always drink the nectar of gossip and criticism. If we have an addiction to this, then we cannot be patient when a fault comes in a devotee. We cannot follow Krishna's mood and think, oh, let's be patient. He'll become pure very soon. But rather, we want to drink that rasa of Linda. It's a bad habit. And this prevents us from experiencing the holy name, because the holy name will never manifest or give mercy to a person who does not respect Krishna's devotees, even if they are somewhat fallen. Это очень важно, потому что если мы следуем ему настроению вот этого стиха, что всегда вкушайте такой нектар критики, то что произойдет? Если мы так себя действительно ведем, то у нас не будет, мы тогда не сможем следовать сладкому настроению Кришны, что просто будьте терпеливы, и любой преданный станет совершенным. Нет, мы тогда быстро, как только какой-то преданный совершит какую-то ошибку, мы тут же быстро кинемся и начнем вкушать вот этот нектар критики по отношению к нему. И тогда что произойдет? Тогда мы не сможем просто обрести нектар святого имени, потому что святое имя просто не откроется такому человеку. Потому что святое имя нам Прабху никогда не стерпит такого оскорбления по отношению к преданным, даже если они совершают ошибки. It said that if someone does some terrible activity, but they are ananya bhak, they're doing ananya bhajan, then he should be a sadhu. So that is a very, very high level. Someone can make such an argument. But Krishna is saying here, no, here ananya bhak means that this person worships me only. He does not worship any devatas. He does not worship Kali, Durga, Ganesh, Mahadeva, any others as his ishtadev. Кто-то может сказать, ну хорошо, Кришна в этом стихе говорит, вот преданный, если он совершает даже самые ужасные гадкие вещи, все равно он саду, если он ананья бхак. Но ананья бхак, могут возразить преданные, это очень-очень высокий уровень. Но Кришна говорит, нет, ананья бхак, единонаправленно преданный мне, это тот, кто поклоняется только мне, как своему иштадеву, и не поклоняется Махадеву, Дурге, Ганешу и другим полубогам, а только Кришне. Кришна говорит, que esa Nanya Bhatt al cual se refiere, o a esa determinación, a ese punto, entonces esa persona, significa que esa persona que tiene a Nanya Bhatt solo realiza la adoración a él, a Krishna, y no realiza ninguna otra adoración a ningún semidios de Kali, Durga, o otros semidioses como su Ishtadeva. I know so many devotees, they're worshipping Krishna, but on the side, they're also worshipping Shiva, and Durga, and Ganesh, or Saraswati, or some other devotee. So this is means they don't yet have the paramatic shraddha, transcendental faith. They have lokic shraddha, worldly faith, and so they cannot be one-pointed, knowing that by serving Krishna, everyone is automatically satisfied. Я знаю очень много преданных, которые служат Кришне, поклоняются Кришне, но при этом в стороне они также тихонечко поклоняются Дурге, Сарасвати, Ганешу, Господу Шиве и другим полубогам. Это означает, что у них нет парамартика шрадхи, у них локик шрадха. И они не верят, что когда, если мы просто будем однонаправленно служить Кришне, то это автоматически удовлетворит всех. Al servir a Krishna, todos van a estar completamente satisfechos. And also to be Ananya Bhakt, it means he does not engage in any karma or jnana. He only does bhakti. Many devotees also, I know, they'll pay some brahmanas to do some karma kanda yagyas. But this means they are not Ananya Bhakt. И также Ананья Бхакти, в данном случае Ананья Бхакти имеется в виду, что преданный совершается исключительно бхакти, он не занимается гьяной, не занимается кармой. Потому что также я знаю очень много преданных, которые, например, ну, платят браминам для того, чтобы они совершили какую-то ягью из карма-канды. Unas personas que pagan unos brahmanas para hacer ягьяс. If the devotee also... He does not desire mukti, impersonal liberation. И также Ананья Бхакт, это если преданный не желает мукти, безличностного освобождения. La liberación impersonal. And he does not desire to enjoy Swargalok, the heavenly planets. И также он не желает наслаждаться райскими планетами, Сваргалокой. Сваргалок. So then, that person, even if behavior is not perfect, or even if he does something terrible, Krishna said, you should consider him a sadhu. И вот такой человек, даже если он не совершенен, но есть какие-то изъяны, и даже если он делает что-то ужасное, Кришна говорит, что мы должны считать его саду. Muy terrible. Entonces Krishna dice, deben considerarlo todavía él como un sadhu. So the word mantavya means he should be considered. This is the means. That it is a duty, mantavya, it is a duty to consider him a sadhu. So Krishna said, in this regard, it is my order, and my order is authority, so you must follow it. Слово, которое употребляется в этом стихе, мантавья, означает, его следует читать саду. И, то есть Кришна говорит, что это мой приказ, это моя воля, что такого человека все должны считать саду. Это говорю я, Кришна, вот со своим авторитетом. So, a person would say, yeah, but I think he's not fully a sadhu, he's only partially a sadhu. Кто-то опять может возразить, но я все-таки думаю, что он не полностью садху, он может быть, ну, частично садху. So, Krishna said, sadhur eva. Eva means... Certainly, that it means he should be considered completely a sadhu, not partially. И поэтому Кришна в стихе говорит саду рева, то есть эва точно, наверняка, совершенно, там без всяких преуменьшений оговорок, этот человек должен быть, его все должны считать именно саду, полноценным саду. One should not think that that person lacks any saintly qualities, because he has a very strong resolve that due to my sins. Whether I go to hell or have to take birth as an animal or as a bird or any lower species, but I will never give up. I can take bhakti to Krishna. И не следует считать, что такой преданный лишен святых качеств, потому что у такого преданного есть очень твердая решимость и вера следующее, что даже если я там совершу какие-то очень дурные деяния и попаду в ад, или там в рай, все равно, что бы со мной ни случилось, я никогда не оставлю однонаправленное служение Кришне. Я всегда буду преданным Кришне. Tiene la fe, la determinación fuerte de decir, no importa si yo tengo estos pecados y vaya al cielo o nazca en especies de pira, даже если я рожусь животным, pájaro, приму рождение животного. То есть в любых обстоятельствах я не оставлю экантика бхакти, однонаправленную преданность Кришне. A Vaishnava may appear to behave badly in the eyes of ignorant persons. In reality, he is pure. И Кришна говорит, что даже если внешне глазам материалиста кажется, что Вайшнав себя ведет как-то странно или плохо, на самом деле он чист. And what to speak of ignorant persons, but even great scholars cannot understand the actions and the moods of great devotees. И что же говорить об обычных невежественных людях, когда даже очень образованным и мудрым людям сложно понять действия чистых преданных? So Chaitanya Mahaprabhu instructed Srila Sanatana Goswami, Vaishnavera Kriya Mudya Vidyana Abhijaya, even a great learned scholar cannot understand the activities and moods of a pure devotee. Чайтанья Махапрабху дал наставление Шриле Санатане Госвами, что даже очень ученый, образованный человек не может понять поведение, настроение чистого преданного через свои материальные чувства. So there are two situations here. One situation is the devotee who has not yet become perfect, if he has some misbehavior, Krishna said you should accept that he's a sadhu. Then there is the case of the exalted Mahabhagavatas, that they are beyond the rules and regulations of scripture. They may appear to do something wrong in the eyes of ordinary people, but they are fully transcendent. None of these should be criticized. The devotee trying to become perfect or the perfected devotee. Здесь приводятся примеры, рассматриваются две ситуации. Первая – это когда преданный полностью предан пути бхакти, полностью предан Кришне однонаправленно, но у него несовершенное поведение, он совершает какие-то дурные поступки, и вот о нем Кришна говорит, что все равно его следует считать саду. И совсем другая ситуация, когда речь идет уже о Махабхагавате, о преданном, для которого вообще уже не важны правила и предписания, и даже если кому-то кажется, что, ну, какому-то невежественному человеку мирскому кажется, что он ведет себя не так, это, ну, это вообще абсолютно, ну, просто невежество. Так вот, критиковать не следует никого, ни преданного из первой категории, который только стремится обрести совершенство, ни того, кто уже обрел совершенство. Devotees, the Prakrita Bhakta, the Kanishta Adhikari, materialistic devotee, then the Madhyam Bhagavat and the Uttam Bhagavat. If a person criticizes the Prakrita Bhakta, the Kanishta, this is not an aparad, but it's pap, a sin. And Vaishnavas carefully avoid the doing any sins. Есть три вида преданных, Prakrita Bhakta, то есть Kanishta Adhikari, затем Мадима и Утама. Так вот, если кто-то критикует Пракрита Бхакту, Каништа Адикари, то это не оскорбление, но это грех. А вайшнавы избегают совершения грехов. Потому что следует уважать все живые существа, зная, что Кришна проживает в сердце каждого. But if one will criticize the Madhyam Bhagavat or the Uttam Bhagavat, depending on how advanced they are, it is always very serious and becomes more and more serious depending on the level of that Vaishnava. Но если же кто-то будет критиковать Мадхьяма Бхагавату или Уттама Бхагавату, то это очень-очень-очень серьезно, и вот это и степень этой серьезности зависит от уровня этого вайшнава. La gravedad de esto va a depender del nivel del Vaishnava. So we have spoken something about how one should avoid criticizing the devotee who is attaining, trying to attain perfection. Now we speak about how one should be very careful not to criticize the very advanced Vaishnava. То есть сейчас мы с вами говорили о том, как следует, очень, как следует избегать оскорблений и критики в адрес преданного, который ну, просто предался Кришне и только стремится еще к совершенству. А сейчас мы поговорим о вот другой ситуации, когда уже Вайшнав обрел совершенство. So there are some very surprising examples given in the Brihad Bhagavatamrita, second canto. Chapter 3, verse 170 onwards. В Брихат Бхагаватамрите 2.3.170 приводятся очень удивительные примеры этому свидетельства. Начиная со 170 стиха. Illustrates how it's very difficult to understand the devotees on the very high level. И этот дает нам представление о том, как сложно, как трудно понять преданных очень высокого уровня. The residents of Vaikuntha are giving instructions to Gopa Kumar. Жители Вайкунтхи дают наставление Гопа Кумару. Instructions a Gopa Kumar. They said, the great souls who are serving the holy name of Hari are very reluctant to reveal to the world the vast treasure of their devotion. Они говорят, великие души, которые служат святому имени Хари, очень сильно не хотят открывать миру сокровища своей преданности. And because of this, in public they behave as if they are suffering due to their own faults. И поэтому публично, как бы, но в обществе они ведут себя так, будто страдают, как обычные люди, из-за своих ошибок. Actos malos. For example, the devotees, just by performing Sankirtan, destroy all sufferings and all faults. But still, these devotees are very merciful. Just like the Supreme Lord is merciful, and sometimes they show some defect or some flaw in their behavior in order to instruct other people about the consequences of activities. Говорится, что есть преданные, которые совершают киртан, которые полностью разрушают все неблагоприятное, все страдания. Все дурное, но иногда эти преданные милостиво демонстрируют, что как будто бы они совершают какую-то ошибку, какой-то неправильный поступок, для того, чтобы ну, милосердно показать всему миру пример о последствиях этого. On the one hand, that those great devotees, they keep their bhakti very secret. And on the other hand, they are full of compassion. They want to help others. So sometimes they behave in such a way to teach others, don't behave like this. Otherwise, there'll be a very great difficulty will come to you as a reaction. То есть что происходит? С одной стороны, эти преданные очень тщательно охраняют и очень сокровенно хранят свою бхакти, не выставляют его на показ, наоборот, прячут. А с другой стороны, они же переполнены состраданием по отношению к другим душам, и они стремятся показать им иногда на своем примере, что вот так не надо делать, потому что будут очень дурные последствия. Para las otras personas, de que si uno se comporta de esta forma, puede obtener reacciones difíciles. And so now the residents of Vaikuntha told Gopa Kumar, for example, great devotees like Bharat Maharaj were pure in heart, but to hide their praying and also to give a teaching to the whole world, they demonstrated the fault of becoming attached to bad association. И затем продолжают жители Вайкунтхи свой рассказ Гопа Кумару. Такие преданные, как Бхарат Махарадж, они абсолютно чисты Но для того, чтобы спрятать, сокрыть свою прему, они показывают как бы в назидание всему миру, демонстрируют какую-то, ну, привязанность, например, к дурному, ну, к низкому общению, и показывают, какие последствия этого будут. So if you had been there, you could have said, oh, look at this sadhu, he became very attached to this deer. But it would be very problematic. He was hiding his brain by this behavior and giving a teaching to the Lord. Если бы вы там были, вы могли сказать, ха-ха-ха, посмотрите на этого саду, он там по оленю сходит, ну, как бы он привязался к этому оленю. Но на самом деле он это делает для того, чтобы сокрыть свою прему. И для вас вот такое поведение, критика была бы крайне проблематичной. The residents of Vaikuntha told Gopkumar, also, Yudhisthira Maharaj, he is the embodiment of all dharma. But he exhibited the mistake of gambling. He went to a gambling match and he showed outwardly that he was becoming more and more addicted until he lost everything to give this teaching to the world. И затем продолжали жители Вайкунтхи Гопакумару. Юдхиштхира Махарадж абсолютно дхармичен и чист, но он внешне продемонстрировал изъян привязанности и зависимости от азартных игр, чтобы показать всему миру, как плохо, как катастрофично эта привязанность может обернуться. То есть он показывал, что он все больше и больше якобы впадает в эту зависимость, но на самом деле он сам чист. And also, Nriga Maharaj, you know, Nriga Maharaj was giving charity to brahmanas, and one cow he'd given to one brahman came back into his herd, and then he gave more cows to another, including that one. And then those brahmanas were arguing, oh, this is my cow, not my cow. And they realized that the king Riga had given the cow to both of them. So to take a donation from one person back and then give it to someone else is a sin. So they cursed him to become a lizard. But actually Riga was a pure devotee and he did these pastimes to show people the dangers of being involved in the karmic rituals. И была одна еще история с Нригу Махараджем, который давал пожертвования браминам. И так случилось, что он пожертвовал большое количество коров одному брамину, а потом одна из этих коров вернулась к нему в его стадо. И он дал пожертвование другому брамину, другое стадо коров, и вот эта коровка, которая как бы пришла обратно, была включена тоже в это стадо. И потом брамины начали спорить, кому корова принадлежит. И в конце концов они выяснили, что вот так вот поступил этот Нрику Махарадж. И они очень рассердились, потому что это считается грехом. Когда ты даешь пожертвование, тебе его возвращают, и ты потом это же жертвуешь кому-то другому. Они очень рассердились, и они прокляли его, чтобы он стал ящерицей. Но Нригу Махарадж был чист, и он опять же это сделал, чтобы продемонстрировать миру, что вот это греховно так поступать. И что могут быть последствия. Он хотел... Он учит наоборот тому, что не принимать прибежище в ритуалах. He was putting more focus on karma and making bhakti subordinate. Mm-hmm. And then he had to undergo this terrible situation. But really he's a pure devotee and he did this to teach us. Don't give emphasis on karma, give your emphasis fully on bhakti. Он хотел обучить тому, что не нужно привязываться, не нужно веровать в кармические ритуалы, а нужно только полностью полагаться на бхакти. Потому что этот пример, что... Как бы он сделал больше упор не на бхакти, а на карму, вот в этом примере с браминами. И это обернулось очень плохо для него. И поэтому его учение в том, что нужно полагаться на бхакти. И Субари Муни. Субари Муни was meditating underwater for hundreds of years. И другой пример, это пример Субари Муни, который сотни лет медитировал под водой. The fish were living all around him, but Garuda was coming sometimes to eat one of the fish. So Subari Rishi gave a curse to Garuda. И вокруг него там плавали разные рыбки все это время, но иногда прилетал Гаруда полакомиться рыбой, и тогда Субари Муни проклял его, Гаруду. So he made the mistake of thinking, oh, I am the protector of these fish. Он... And he quarreled with a pure devotee. То есть он совершил ту ошибку, что возомнил себя защитником местных рыб и вступил из-за этого в спор с чистым преданным. En una argumentación, en una pelea con un devoto puro. And then, after this, he was meditating for a long time, and then he saw a male and female fish being amorous, and the worldly desires came in his heart. И затем, после этого, он продолжал медитировать много лет, но однажды увидел такой любовный акт двух рыбок, и также в него закрались такие мирские желания. Se trataron amorosamente. Ya a él le surgió todos los deseos materiales. So he came out from the water and he wanted to be married. So he went to the palace of Mandata Maharaj, who had 50 very beautiful unmarried daughters. Он вышел из воды и захотел жениться. И тогда он отправился к Мандата Махараджу, у которого было 50 прекрасных, очень красивых дочерей. So he asked the king, I want to marry one of your daughters. And when the daughter saw this rishi who had been meditating underwater, he looked very gruesome. They all wanted to run away. But then somebody rishi, by his mystic power, made his form very young and beautiful. And then they were quarreling with each other. I want to marry him. No, I don't. И тогда Мандата Махарадж привел дочерей, показал им Субари-риши, и сначала, когда они увидели его, который очень много лет провел под водой, был весь сморщен и ужасно выглядел, они не хотели за него выходить замуж. Но потом, когда своими мистическими силами этот риши привел себя в очень такой красивый образ молодого красивого юноши, они тут же стали, наоборот, ссориться за то, чтобы выйти за него замуж. Yeah, entonces, decían, yo me caso con él, no, yo me caso con él. So then he expanded himself into 50 forms and he married each and every of the 50 daughters of Mandata Maharaj. И тогда он распространил себя в 50 этих форм и женился на каждой из 50 дочерей Мандаты Махараджа. After the household life with 50 wives for many years, after some time he realized, what am I doing? This is the waste of my human form of life, and he left everything and went back to his bhajan. И тогда, когда уже много лет он наслаждался своими вот этими семейными лилами, со своими 50 прекрасными женами, в какой-то момент он вдруг понял, ой, что же я делаю, я же трачу понапрасну свою человеческую жизнь. И он оставил все и вернулся к своему баджану. So here you see Brad Bhagavatamrita, the residence of Vaikuntha, and Srila Sanatana Goswami is writing. Actually, this was to teach others. Really, Subari Rishi, he was in a state of praying, but he did not want to show the greatness of his love for the world, so he hid that by making so many mistakes in his life deliberately in order to, out of compassion, to help others. И Санатана Госвами пишет в Брихат Бхагаватамрите, как жители Вайкунтхи инструктируют Гопа Кумара, что на самом деле Субари Риши обладал премой, и он просто хотел настолько, он настолько хотел спрятать свою прему и величие своей любви, что он искусственно напоказ совершил вот эти вот ошибки, чтобы сокрыть свою прему и чтобы подать пример всему человечеству, хотя сам он был чист. Se comporta mostrando defectos, no mostrando errores a lo largo de su vida, pero en realidad él es un devoto puro. So it's very astonishing. То есть это очень удивительно. Another example is Chitraketu Maharaj. Другой пример это Читракету Махарадж. Читракету Махарадж. He was flying in his airplane with so many apsaras, heavenly damsels, and he looked and he saw that Lord Shiva was sitting naked and keeping his wife on his lap, and he was giving Bhagavad Katha to so many sages. И вот Читракету Махарадж пролетал на своем вимане вместе с прекрасными апсарами, и он увидел, как внизу сидит Господь Шива, полностью обнаженный, и на его коленях сидит его жена, и большому количеству людей Господь Шива дает класс по Шримад Бхагаватам. Y había sentado en su regazo a su esposa, y también él estaba dando el Bhagavad Katha a muchos sabios. So, When he saw this, then Chitraketu Maharaj, who has a very loving, friendly relationship with Lord Shiva, because they're both, they're like God brothers, because they're both the servants of Lord Sankarshan. So Chitraketu Maharaj said, oh, what is this? He's sitting naked with his wife and speaking the Bhagavad Gita. И поскольку, и когда Читракету Махарадж это увидел, поскольку он и Господь Шива были очень близкими друзьями, и по сути дела они были братьями в Боге, потому что они служили Господу, служат Господу Санкаршине, то тогда Читракету Махарадж сказал, ой, посмотрите на это, вот он, Господь Шива сидит весь обнаженный со своей женой на коленях, еще и читает Шримад Бхагаватам, дает Бхагават Катху. He was actually speaking in a joking way to glorify Lord Shiva. But Lord Shiva's consort, Parvati, she took it as an offense and she cursed him that he would fall down and become a demon. И на самом деле Читракету Махарадж говорил это в шутку для того, чтобы прославить Господа Шиву. Но супруга Господа Шивы, Парвати, восприняла это как оскорбление и прокляла Читракету Махараджа упасть и стать демоном. Parvati lo tomó como una ofensa y le dio una maldición. Entonces él cayó y se convirtió en un demonio. So then, Vritrasur, in his next life, Chitraketu became the demon Vritrasur. И в следующей жизни Читракету Махарадж стал демоном Вритрасурой. Fue el demonio Vritrasur. But he was not a Vritrasur, he was Mahatma Vritra. He was the great soul Vritra, not a demon. Но на самом деле он не Вритрасур был, он Махатма Вритра, великая душа Вритра. Alma, no demon. А не демон. But if anyone saw him outwardly, they would think this is a very rajasic and tamasic demon, and he's fighting in a battle and he's crushing the demigods with his feet, killing them. Но если бы вы посмотрели на него и увидели, ну, вы бы увидели, что он как такой демон, он там сражается с полубогами, убивает их направо и налево. And in that battle, very soon, he was killed by the thunderbolt of Indra. И очень скоро в этой битве он был убит оружием Индры. Asesinado, matado por el rayo de Indra. So, one from an external point of view may say, oh, look at this Chitraketu Maharaj. He's just enjoying with heavenly damsels. And then he criticized Lord Shiva, and now he became a demon. But the inside story of this pastime is that in his life of Chitraketu, he was to live in the heavenly planets for thousands of years. But the Supreme Lord had so much love for him. He could not wait for him. And he wanted Chitraketu to come to him straight away. So he arranged for this situation where he would be cursed, become a demon, and then very soon be killed, so that he would come and be with the Lord. So all the faults and the mistakes in the life of Chitraketu or Vritrasura were actually due to the praying of the Supreme Lord for him, to bring him very quickly to his spiritual abode. Это удивительно, потому что внешне кто-то может сказать, ну вот посмотрите на этого Читракету. То есть он там наслаждался своими апсарами, потом он критиковал Господа Шиву, потом он стал демоном, и его убили. А на самом деле ситуация абсолютно другая, потому что ну, на небесных планетах очень долгая жизнь, и ему бы там пришлось, Читракету Махараджу, жить очень-очень-очень долго. И Господь настолько соскучился по нему, что он просто ну, не хотел больше терпеть эту разлуку. Это сам Кришна устроил ситуацию, в которой ну, Читракету Махарадж получил проклятие. И то есть Кришна все так устроил, чтобы он поскорее к нему вернулся. Пришел к нему. И поэтому все вот эти вот, ну, то, что выглядит как ошибки внешние, это все на самом деле абсолютно не так. Это все из-за любви Верховного Господа, который все так устраивает для своих преданных. So, and then another astonishing example is Rama Harshan Sut. И другой удивительный пример – это Рама Харшан Сута. Ramaharshan Sut is a disciple of Srila Vyasadeva, who was entrusted with speaking the Puranas. Ramaharshan Sut – это ученик Шрилы Вьясадева, которому доверили рассказывать Пураны. And as you know, he was speaking to thousands of rishis. At that time, Balaram Prabhu was on pilgrimage and he arrived at that place Naimisharanya. И тогда, как вы знаете, эту историю Рама Харшан Сута давал Харикатху большому собранию риши, а Баларам Прабху тогда совершал парикраму, и он пришел туда, на это собрание. Баларам arrived there, all the rishis stood up, but Рама Махаршан Сута did not stand up. So Баларам came because he is original Guru Tattva, and Рама Махаршан Сута was not respecting him. So Баларам took a blade of kush grass and he poked him with the grass, and at once Рама Махаршан was killed. И тогда, когда в это собрание вошел Баларам Прабху, то все мудрецы поклонились ему, а Рама Харшан Сута ему не поклонился. И поскольку Баларам Прабху — это изначальная гуру Татва, а Рама Харшан Сута проявил к нему неуважение таким образом, он, Баларам Прабху просто взял травинку, ткнул Рама Харшан Суту и лишил его жизни таким образом. So the outer meaning of this pastime is, even if one is speaking Harikatha and sitting on Vyasasan, one still has to stand up and give respect if one's guru or seniors arrive there. Внешнее значение этого таково, что даже если вы сидите на Вьясасане и рассказываете Харикатху, но если там находится ваш гуру или ваши старшие, то вы должны встать и проявить к ним уважение. One should not develop such an abhiman, pride that, oh, I am guru. All should give respect to me. Никто не должен. Teach everyone. Никто не должен развивать такой абиман, что вот я гуру, и все должны мне поклоняться, меня почитать. Я всех научу. So this is why Balaram killed him to set an example for everyone. И поэтому Баларам Прабху убил его, чтобы дать пример, наставление всем остальным. But the inner meaning of this pastime is that Рама Махаршан Сут was in such ecstasy of praying that he could not stand up. Но внутреннее значение этой лилы таково, что Рама Махаршан Сута был настолько погружен в экстаз премы, что он просто не мог встать. And Krishna could not wait to have his association. So Balaram quickly sent him to Golok. И также сам Кришна не мог уже терпеть эту разлуку с ним, и поэтому он устроил такую ситуацию, быстро отправил его на Голоку. И поэтому очень-очень трудно понять поведение возвышенных чистых преданных, даже тем, кто очень образован. So one should be extremely careful. Don't see the faults in any Vaishnavas, especially very advanced Vaishnavas, don't see any faults. Just try to see their guru nishtha, dedication to their own guru dev and parampara. И поэтому, следите, не с большим уважением относитесь ко всем преданным и никогда не разглядывайте недостатки в преданных, особенно в продвинутых преданных. И во всех старайтесь увидеть прежде всего их гуру ништху, преданность их гуру. See, Krishna and his incarnations, they come to this world and they deliver people. So in the same way, Hari Nam Prabhu has come to this world, and he is looking around for those who are dedicated to his devotee. And when the holy name sees someone who is very dedicated to his own devotee who is chanting purely, then Hari Nam has the pastime of delivering that person. И подобно тому, как Господь приходит в этот мир, различные его инкарнации приходят в этот мир, чтобы спасать и вызволять отсюда души. То святое имя также, как сам Кришна, приходит в этот мир и являет такую лилу спасения, освобождения тех преданных, которые очень преданы близким, любимым преданным самого Нама Прабху. То есть он также, и кто чисто воспевает. То есть тот, кто предан тому, кто чисто воспевает святое имя и предан Нама Прабху, вот их Нам Прабху спасает. For our practical life, we'll discuss them in the next part of this Nam Tattva series. И продолжение. Это седанта обладает огромным количеством значений, также других внутренних смыслов, и мы более подробно обсудим это на следующем семинаре, так же, как и другие практические наставления по намататве. As following in the footsteps of Srila Gurudev, who used to explain Sri Dhammadharashtakam and the commentary of Srila Sanatana Goswami every year at the beginning of Kartik, we will also hear the explanation of Dhammadharashtakam with the commentary of Srila Sanatana Goswami from tomorrow. И следуя по стопам Шрилы Гурудева, который на каждую картику всегда начинал с объяснения Дамодараштаки, то также с завтрашнего дня мы будем слушать объяснение Дамодараштаки Шрилы Санатаны с комментариями Шрилы Санатаны Госвами. So that will be at 5 o'clock by Swiss time, and that will be 7 o'clock by Russian time. And you can это будет в 7 по России. Да, это будет в 7 по России, по Санкт-Петербургу и по Москве. Вот, и, пожалуйста, убедитесь, как это в вашем регионе, потому что сейчас в Европе перешли на летнее время, на энергосберегающее время. Хари Бол! Хари Кришна! Ну я сейчас выключила вообще наш звук. Вопросы-ответы. Но это будет на другом зуме. А, подожди, извините, вопрос тут еще есть. Нет. Who has no security can receive the mercy of the Vaishnavis. En español, la portugués más importante, sukriti o misericordia. Что важнее, сукрити или милость? И каково отношение между сукрити и милостью? Actually, our sukriti is the mercy of the Vaishnavas. На самом деле, наша сукрити — это милость вайшнавов. Бхактисту Бхагават Бхакта Сангина Париджаяте Сатсангала Битейбум Бхия Сукрита Курва Санчитай. Бхакти only comes from the association of Bhaktas. And the association of Bhaktas only comes from the Sukriti that we've made in previous lives. Бхакти приходит только благодаря общению с Бхактами, а общение с Бхактами приходит только благодаря Сукрити, которую мы набрали в прошлой жизни. But that Sukriti that we have done in previous lives, that was also Bhakta Sangha. Но вот то самое Сукрити, которое уже в прошлой жизни мы получили, оно произошло благодаря Бхакта Санге. The devotees, they are wandering in this world, and they have Swaira Charita, that is, means by their nature they're independent. Чистые преданные странствуют по этому миру, и по природе они обладают независимостью. Кришна подконтролен своему преданному, а его преданный независим. When some devotees ask Srila Prabhupada, oh Srila Prabhupada, what did we do in our previous life that we have your association? Однажды один преданный спросил Шрилу Прабхупада: «О, Шрила Прабхупада, что мы такого сделали в прошлой жизни, чтобы получить, заслужить ваше общение?» Что нам так повезло, что мы с вами общаемся в этой жизни. И Шрила Прабхупада сказал: «Ничего, ничего вы не сделали. Это я создал вашу сукрити, вашу благую удачу». So, it is the... Yadrichaya Kenapi Parava Swatantra Bhagavad Bhakta Sangha Tat Kripa Jat Mangalu Dayena. We become attracted to bhakti due to the mercy of pure devotees who who are wandering in this world with complete independence. They are Parama Swatantra. Мы становимся привлечены бхакти благодаря милости чистых преданных, которые странствуют по миру и которые Парама Сватандра полностью независимы. And then on the basis of the sukriti, the impressions that we receive from that sangha, then we engage in the activities of bhakti, and this makes more impressions. И затем на базе сукрити, которая самскар, который мы получили в этой санге, дальше мы как бы продвигаемся в бхакти. But if one is only practicing by oneself devotional service, then this sukriti makes him more and more eligible for progress in vaidhi bhakti. Но если кто-то практикует сам по себе, и чем больше служения он совершает, тем больше это повышает его квалификацию для вайди бхакти. But if he wants to progress in Raghavanga bhakti, then he must associate with advanced Vaishnavas again and again, and his greed will slowly develop. Но если он хочет стремиться практиковать Рагануга бхакти, тогда ему нужно, ну, соответственно, общаться с такими вайшнавами. И тогда его, ну, получить общение таких вайшнавов, и тогда его трансцендентная жадность, желание к этому увеличится. We should try to seek out the association of advanced Vaishnavas. That is Krishna Bhakti Janma Mohoi Sadhu Sangha, Prema Bhakti Janme Teno Puna Mukhya Anga. It is the root cause of the progress in bhakti, and even when we attain Prema, then still we'll progress further and further by association. Association is still the main cause of progress. Общение — это главная причина прогресса, и любыми способами мы всегда должны стремиться обрести саду-сангу. И потому что благодаря... И на нашем уровне, даже когда мы обретаем прему, все равно этой главной причиной всегда остается саду-санга, причиной прогресса в бхакти. That leaves a samskar, an impression, and then in the future we act according to that impression. Сукрити означает какую-то благочестивую деятельность, которая оставляет за собой след впечатления, и в дальнейшем мы уже по накатанной стремимся также поступать дальше. Яйшам твам кататам папам джанарам пунья карманам те дванпа моханья мукта бхаджанти мам гадая вратаха. Those who have acted piously in this life and in previous lives, and who are free from sins, who are free from the duality, vision of duality, they can do my bhajan with firm determination. В Бхагавад Гите Кришна говорит, что те, кто ну, жили благочестивой жизнью в прошлой жизни и в этой жизни, и также не совершали грехов, они могут совершать бхаджан мне. This verse Krishna said, who can do bhajan with firm determination? Punya karmanam. Those who did punya karma, pious activities in the previous life and this life. But here, punya karma means sadhu sangha. Mm. It does not mean doing the, like planting trees and building hospitals and opening schools. This punya karma. То есть здесь Кришна говорит, кто может совершать бхаджан мне с полной решимостью? Те, кто совершали пунья карму. Но что в данном случае означает пунья карма? Это саду санга, это не строительство школы, больниц, бабушек через дорогу, это саду санга. Is there another question? Есть ли другие вопросы? Yes, there's some one question more if you can answer it. Yes. It says how we can develop our guru nishtha and attachment to the holy name, and how can we know if we are chanting well or wrong? Как вопрос, как мы можем развивать нашу гуру ништху и привязанность к святому имени, и как мы можем понимать, хорошо мы воспеваем или нет? First of all, one should try to follow the instructions of guru. Гуру ништха. Первое. Преданный должен стараться следовать наставлениям гуру. Gurudev has given the guru mantra, guru gayatri, gaur mantra, gaur gayatri, gopal mantra, kam gayatri. These are a great treasure. So the disciple should, with the greatest honor, very carefully, three times every day, become deeply absorbed and pray to Guru Gauranga and Radha Krishna through these mantras given by Guru. Гуру дает ученику гуру мантру, гуру гаятри, гопал гаура мантру и гаура гаятри и гопал мантру и кама гаятри, и с великим почтением каждый день ученик должен памятовать эти мантры и молиться гуру деву Шри Чайтанья Махабхарадхе и Кришне. Он всегда должен думать, гуру дев всегда со мной. Beautiful transcendental form when I remember his mantra. И он может явить свою прекрасную трансцендентную форму, когда я памятую его мантру. And one should try to serve fully using one's whole life. And the more one renders service, then the more the faith will become strong. Because in English there's a difference between Shraddha, faith and service. But in Sanskrit, there is not. Shraddha means the savabriti, the service tendency. So the more we serve, then the more our faith is strong. И также всю свою жизнь, все свои действия, все такой преданный должен задействовать в служении своему гурудеву. И тогда его вера будет расти, потому что на самом деле это в английском языке есть разница слова вера и шрадха. Но на санскрите нет разницы между, на санскрите нет разницы между этими понятиями. И слово шрадха означает и вера, и сева врити, и желание служить. Gurudev gave an example. One day a man was walking home, and the dog on the street was following him. Гурудев дал пример, что однажды один человек шел по улице, а за ним следовала собака. Он сказал: «Уходи, собаке». Но собака все равно стала за ним следовать, и затем этот человек пришел к себе домой. The next morning, when the man came out of his house, the dog was still waiting there, and it was following him again. На следующее утро человек проснулся, вышел из дома, а эта собака сидела там и ждала его, и она снова за ним пошла. So then, after some time, the man said, "I wonder if this dog is hungry," and he gave the dog something to eat. И через некоторое время человек подумал, может быть, она голодная, эта собака, и он дал ей что-то покушать. Then he started to give him something to eat every day. After a few days, the man was thinking, "This is my dog." И так он стал кормить эту собаку, и через несколько дней он уже думал, это моя собака. So Gurudev told this story just to illustrate the psychology that because the man was doing some service, then he developed possessiveness. This is mine. И вот Гурудев привел этот пример, чтобы показать, что человек совершал какое-то служение, и он обрел мамоту, что вот это мое. So the more that we serve our Gurudev, then the more this consciousness comes, oh, Gurudev is mine. И чем больше мы служим Гурудеву, тем больше у нас возникает такое настроение, что Гурудев мой. When you have possessiveness for your Gurudev, after some time you begin to feel possessiveness for Srila Prabhupada. И когда у вас есть такое чувство обладания по отношению к вашему Гурудеву, через какое-то время у вас появится это чувство обладания к Шриле Прабхупаде. И затем оно станет еще более зрелым, и тогда вы будете думать: «О, мой Шрила Бхактивинода Такур». After some time you will realize, oh, my Rupa Goswami. И затем вы станете чувствовать: «О, мой Рупа Госвами». My Chaitanya Mahaprabhu. Мой Чайтанья Махапрабху. Then Mahaprabhu, Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Nahyani will become Radha and Krishna, and you will have Mamata for Radha and Krishna. So in this way, everything begins with the service to Guru. И затем Махапрабху станет Радхой Кришной, тогда у вас будет Мамата Радхой Кришне. И все это начинается со служения Гуру. So then the other part of the question, how do I know that I am chanting nicely? Вторая часть вопроса, откуда я могу узнать, хорошо ли я воспеваю? You can see whether or not your mind is doing Brahmanda Parakrama, wandering all over the universe, or whether your mind is absorbed in Nam Prabhu. Ну, вы можете выяснить это так. Обратите внимание, совершает ли ваш ум Брахманда Парикраму, то есть бродит там здесь и там по всей Вселенной, или сосредоточен на Нами Прабу. Are consciously maintaining material attachment, so your mind is going to the things that you have attachment for. Потому что если ваш ум во время джапы совершает брахманда парикраму, бродит по всей вселенной, это значит, что вы, ну, сознательно оставляете свою привязанность к мирским вещам. Тогда как вы должны как бы думать о Нами Прабху. So you have to pray to Gurudev and Parampara and Shishi Gornitai. And say, oh, I cannot control my mind. Please be merciful to me, and you control my mind. И вы должны молиться Гуру Деву, Шри Шри Говнитай, Шри Читани Махапрабху. О, пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Я не могу контролировать мой ум. Вы контролируете мой ум. And one has to give up aham mama, aham mahari paramo nanni so paparadi krit. The last of the tenth offense, ten offenses is to have attachment to the concept of I and mine. I am this body, I am this mind, and these circumstances that I find myself in belong to me. But all of these things are external to the self. So they have to be left aside, and the essence of oneself, one's heart, one has to place at the lotus feet of Nam Prabhu. И также вы должны оставить ментальность ахам-манети, что вот это мое, это принадлежит мне, вот эти обстоятельства, это тоже мои обстоятельства, вы, это десятая нама-апаратха. Вы должны оставить вот такое ложное отождествление и мысли, что все это мое, и вашу суть, настоящее себя, предложить у стоп нама-прабу. Your mood and your perspective in relation to the holy name, and if you follow this, you'll see that your chanting will improve, like the difference between night and day. Я опубликовал книгу «Первую помощь для воспевания святого имени», и там очень подробно все об этом расписано, как углубить свои отношения с Намом Прабху. Cómo situarnos ante el canto, cuáles deben ser los sentimientos apropiados para iniciar el proceso del canto, porque eso se desarrolla en todos los sentimientos. Thank you very much for your patience, and I look forward to seeing you all tomorrow. Большое спасибо за ваше терпение, и жду с нетерпением нашей встречи завтра. Sri Harinam Prabhu Ki Jai. Hari Hari Bol.